Они рождаются, живут, умирают. Кто-то попадает в рай, умирает. Край открывает, кран курит. План я дам. Совет лучше курить здесь, нихуё уплющит есть. Лучше взять выход поглубже. Контейнер нужен каждому, кто дважды думал однажды. А так охуенный же дыдунуть. Насрать на всех. Это трах и для всех. И всё. Другая планета. Здесь нету солнца, здесь другая планета. Другой мир, другая женщина с красивой жопой раскрывает свою пизду и везде. Я смотрю на звезду на далекой пизде. С тесно расставленными фразами, связанными за залупу. Связями во время аудиосессии проводим время весело. Курим с бабами женщины, клеем, дышим нахуенно. Болим сидящим, дрочим на стенке, юбим Пушкина и бьемся с друг с дружкой. Такая ватрушка, нахуё, петрушка. Я. Ля-ля-ля, неплохо. Чуть-чуть есть текст. Текст во время аудиосессии. Здесь нету солнца и неба. Другая планета. Другой мир, другая жизнь. Я тебя люблю. Вообще давно так не сносило.